Глава 39. Вихрь, Полина. «Рубиновый шоколад тоже тут? Купил?» — спросила я, ловя взгляд Клима в зеркале. «Ох, и тяжело же со мной!» — злорадно подумала я. Тяжело вздохнув, он кивнул. Стараясь не выдавать себя, я начала посмеиваться. Это был 10-й вопрос. Ранее я назвала 9 позиций ингредиентов для приготовления мороженого. Клим безропотно подтверждал, что купил все необходимое. Что, уже устал быть хорошим? Не смогла удержать языка за зубами. Последние 3 месяца он проявлял чудеса терпения. Стойко выносил все мои заскоки, а их, поверьте, было немало. Спустя 3 недели после того, как Эд сообщил о нашем расставании, я улетела в Париж. Клим прилетал ко мне регулярно, ни разу не сказал, что его бесила моя отстраненность. Внимания я ему уделяла немного. Единственное, чем я действительно занималась – работа. Остальное – по остаточному принципу. Большую часть времени он проводил за одним из столиков в моем кафе, а после окончания рабочего дня отвозил домой. Домой. В квартиру, которую Эд мне подарил несколько лет назад и после расставания не стал забирать. Он вообще ничего не забрал. Эд, черт. Каждый раз, думая о нем, в присутствии Клима я ощущала неловкость. Она была сродни той, какая охватывала меня, когда, будучи в отношениях с Далем, я пялилась на накачанную задницу Клима, но все-таки менее гнетущей. Откровенно говоря, я думала, что дела будут обстоять хуже. На деле же, когда мы пару раз виделись с Далем, я даже не плакала. Подумаешь, глаза ему выцарапать хотела. Пока справляюсь. Клим перехватил огромную коробку, которую держал в руках, после тихо добавил. «Надеюсь, мне воздастся за это». Периодически он не выдерживал и со страданием в голосе ставил меня в известность. Мол, «Полина, твоя болтовня меня убивает». Дальше всегда следовала какая-то пошло-душещипательная подробность по типу «мой член каменеет, когда я твое фото рассматриваю». Поэтому я их заламинировала на стену в душе повесил. Любого другого я бы за такие речи послала. Но по какой-то причине к Климу относилась лояльно. «Мой рейс задержали». И теперь мы опаздывали на класс, который пообещала провести для юных сладкоежек из неблагополучных семей. Вся организационная часть легла на плечи Мана, и пока он справлялся неплохо. Хотя я еще не успела взглянуть на его покупки и убедиться в наличии всего необходимого. Приподняв руку, я взглянула на часы. Мы уже опаздывали на 10 минут, а лифт, как назло, тащился так медленно, что хоть плачь. И тут я обратила внимание на дату. «На заседании суда ты уже был?» – поинтересовалась я внезапно. «Черт! Да как же так? Он ведь мне говорил о суде, я совсем забыл. Он ведь предупреждал еще 3 недели назад. Перенос!» – флегматично сообщил Клим. «Из-за меня?» «Нет». Судья внепланово в отпуск собрался. Усмехнувшись, он широко улыбнулся, и я поняла, что подготовился Клим к моему возвращению куда обстоятельнее, чем мне показалось сначала. Он вообще в последние месяцы частенько меня удивлял. Еще полгода назад я ни за что бы не поверила, что этот парень сможет отличиться огромным терпением. И не побоюсь этого слова чуткостью. В последний свой приезд он мне сюрприз сделал шикарный. Клим арендовал крышу, с которой открывался прекрасный вид на город, и организовал нам романтичный ужин. Все как положено. Сервированный стол, теплые пледы и даже огоньки на арочной стойке были прикреплены, создавая невероятно романтическую атмосферу. Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. Скорее всего, он еще никогда так не распинался вхолостую. Секса за это время между нами так и не случилось. Зато я немного перебрала с алкоголем, и Ман все равно джентльменом остался. Когда мы спускались обратно, я споткнулась и полетела с небольшой металлической лестницы. Он меня спас, ценою целостности своего лица. Да. Как сказал Клим, у нас теперь идеально симметрично рассеченные брови. Когда мы познакомились с Климом, он очень напомнил мне одного человека из прошлого – Борис. Когда-то он был таким же настойчивым, как и Иман. И внешний типаж тоже схож. Мне было 16, когда Борис начал свои ухаживания. Тогда я была совсем не такой, как теперь. Горные пумы на моем фоне могли бы выглядеть ручными, ласковыми котятами. Дикая. Как бы я себя охарактеризовала? Мне регулярно делали больно, шли месяцы, а Борис продолжал увиваться за мной. Встречал с работы, провожал на учебу, разобрался с теми ребятами, которые сильнее всего меня обижали. Я так думала на тот момент, позволила себе в чудо поверить. Знаете, что происходит, когда мы идем против своих принципов и даем людям шанс, разочарование? Спустя год его ухаживаний все случилось. Наутро я поверить не могла, что все волшебно. Чудо оказалось недолгим. Через пару дней я узнала о существовании видео с нашим участием. Оно завирусилось по всему долбанному городишке. Все встало на свои места. Он с кем-то поспорил, что сможет меня трахнуть. Я понимала, что Клим, хотя бы из-за инстинкта самосохранения не станет меня обижать, как ни крути. Эд с нашей планеты никуда не делся. Все равно мысли посещали разные. Дистанцироваться от мана мне и самой надоело. Но я не могла взять и перестроить себя в одночасье. Этот лифт черепахи конструировали. Возмущенно произнесла я и пнула стену кабины. Клим посмотрел так, будто я была не в себе. Развернувшись к нему в полоборота, указала на табло, показывавшее этаж. Секунд 20 мы висели на пятом. Мы бы по лестнице быстрее поднялись. Наклонив голову на бок, он сначала посмотрел на мои туфли. Высоченные каблуки его хмыкнуть заставили. После этого перевел взгляд на коробку. Взвесил ее в своих руках. После чего пожал плечами, дескать, пешком так пешком. Заручившись его немой поддержкой, я со стервенением набросилась на панель с кнопками, принявшись долбить по ним со всей жестокостью. Уже собиралась выдать победоносное «ха», когда мне показалось, что лифт останавливается, но вдруг чертова конструкция резко дернулась, свет погас, и мы оказались в кромешной тьме. «Твою мать!» – произнесла я на выдохе. В последний раз я ударила по гадкой бесполезной панели, но это не помогло. Уголки моих губ стремительно поползли вниз. «Там детишки ждут», – произнесла с искренним сожалением. Клим нашел их в каком-то благотворительном фонде. «Мне жуть, как не хотелось становиться причиной разочарования малышей. Так себе заслуга. Видимо, не зря я заказал для них аниматоров. Спокойный голос Клима меня почти выбесил. Зачем ты их нанял? Что-то мне подсказывало, что мы опоздаем». Я вздрогнула, когда в кабине раздалось шумное бах. Клим, похоже, сбросил ношу свою на пол. Ничего бьющегося тут нет. «Не пыхти», — рассмеялся он, стараясь действовать на опережение. Темнота выколи глаз. Как он узнал, что я уже рот свой открыла, желая заявить ему, что надо быть аккуратнее? Принявшись тыкать по всем кнопкам, я хотела найти ту, которая за вызов диспетчера отвечала. «Почему на них нет подсветки? Достань телефон». «Мой разрядился», — попросила я Клима. «Я его в тачке оставил. Этот тип надо мной издевался. Ты шутишь? Разве нормальные люди ходят без телефона?» Я подбоченилась. «Гаджеты – зло». «Да мы с ним сутками могли переписываться. Это все ты подстроил?» Меня озарила догадка. «Да что ты, как я могу?» Ман отзеркалил мое возмущение. Я почувствовала движение за своей спиной. В следующее мгновение его руки оказались на моей талии. Его прикосновения были так приятны, что мои соски напряглись. Если выключить режим стервы, то можно с уверенностью утверждать, что Клим – замечательный парень. В его обществе я чувствовала себя в безопасности. Легкость и спокойствие стали присутствовать, как только я привыкла к нему. Я вздрогнула, когда руки Клима заскользили по моему телу, переместились с талии на плечи. Резко, крутанув, он развернул меня к себе лицом. Лица я не видела, но, судя по тому, как его дыхание коснулось моих щек, я не ошиблась. «Подними руку», произнес он, едва ли не касаясь моих губ своими. Сердце пропустило удар. «У тебя неконтролируемый приступ паники, и ты хочешь, чтобы я тебе подрочила? Тогда ты успокоишься?» Воздух вокруг стремительно раскалялся, и мне очень хотелось разрядить обстановку. «Черт, твой вариант идеален! Почему я сам до него не додумался?» И хотя его лица не было видно, я знала, Клим улыбался. После недолгой перепалки я все же выполнила его просьбу. Подняла руку и, просунув ее между нашими телами, стала ждать. Прошло несколько секунд перед тем, как послышалась возня, походившая на шуршание одежды. «Я тебя убью, если в моей руке сейчас окажется что-то теплое». Клим меня перебил. И большое. Нахально закончил за меня, но я заметила, его голос звучал низко. «Такое дело, Поль, я устал ждать». Клим глухо рассмеялся. «Над собой, не надо мной. Ты решил, если мы останемся наедине запертыми в лифте, я соглашусь с тобой сексом заняться?» Я опешила от подобной перспективы. Не то чтобы я была излишне скромна, запросто могла ходить в людных местах без лифчика, да и другими способами выражать свою сексуальность, но мне нравилось в обществе Клима изображать недотрогу. «Что за манера все опошлять?» – проворчал он. «Полина Васильевна, я хотел ускорить другой процесс. Предложение, конечно, лучше в других местах делать, но в свое оправдание могу сказать. Я боялся, что ты сбежишь от меня. Итак, Вадим нас выпустит, как только ты превратишься в хорошую девочку и примешь мое предложение. Заносчивый вихрик. Ты выйдешь за меня замуж?» Судя по движению воздуха, говоря, он опустился на одно колено. Я стояла на ватных ногах и не могла пошевелиться. Мое тело давно реагировало на Клима особенным образом, и в его присутствии я всегда возбужденной была, но мозг предал впервые. Казалось, я говорить разучилась. «Как хорошо, что он не видит моего растерянного лица с глазами на выкате», — подумала я. Вместо ответа я издала жалобный писк. Я не знала, как его Клим расценил, но моего безымянного пальца коснулся холодный маленький ободок. Дыхание перехватило. Мысли лихорадочно метались по черепной коробке с бешеной скоростью. Я не могла ни за одну из них ухватиться, слишком быстро летали. Как и большинство девочек, я мечтала выйти замуж и быть счастливой. Хотела семью. Мамой стать очень хотела. Будем считать, что я тебя обезоружил, и поэтому ты молчишь. Придерживая мою руку, он протащил кольцо до упора. Несколько раз на ощупь, проверив, нормально ли села. Слезы потекли по щекам. Я все еще не могла поверить. Неловко переступив с ноги на ногу, я с шумом выпустила воздух из легких. Клим обхватил мое запястье и прикоснулся губами к ладони. Волна нежности, исходившая от него, в одночасье меня окутала своими мягкими лапками. Лед таял. Честное слово, никогда подобных чувств я не испытывала. Захотелось броситься ему на шею, что я и сделала. Клим, поймав меня, откинулся назад, усаживая меня на свои бедра. Кромешная темнота дезориентировала. У меня, конечно, запас уверенности велик, но лучше бы ты подтвердила согласие, произнес он глухо. Обхватив меня за шею, он притянул мое лицо к своему. Близость Клима вызвала у меня немыслимую эйфорию. Пустота, которую я постоянно ощущала внутри, резко исчезла. Ее место заняла теплота и облегчение. Сердце было готово распахнуться и лететь к нему навстречу. «Я согласна», — прошептала ему в губы. Слезы с моих щек скатывались ему на лицо. «Но если это розыгрыш или бриллиант окажется мелковат, то ты пожалеешь. Я не шучу».